он и я. По цепочке мы знали только еще одного человека, от которого получали приказы. Отвечал за его безопасность. Георгис меньше всего подходил для нынешней нашей деятельности. Его мечтательная сентиментальность, рассеянность делу не помогали. «Георгис!» — я крикнул шепотом, именно крикнул и именно шепотом. «Ну что ты замер? Уходи!» Он послушно закивал головой и побежал, путаясь в своих длинных ногах. Я прикинул. До места явки, куда мне предстояло доставить пачку листовок, дворами минут 30 ходу. До комендантского можно было не успеть. Я поднажал, но когда посмотрел на часы, было уже без 5:08. Черт с ним. Пойду улицей. Я обогнул дом и нос к носу налетел на патруль. Двое в форме греческой внутренней полиции. Третий шел в шагах в 20 сзади. Куда разбежался? Патрульный уперся мне в грудь пятерней. А ну, подними руки. Он стал ощупывать мои карманы, хлопать по ляжкам. Я понимал, сейчас все. Сейчас он ощупает пояс, вокруг которого под рубахой распиханы листовки. И тогда подошел третий, старший группы. Подошел апостолос Цудерас. «Ну что ты тискаешь его, как девчонку на танцах? Откуда такие нежности?» Цудерас откинул руки патрульного и сам начал жестко и быстро шарить по моему телу. Он шарил, не отводя взгляда, своего дерзкого и веселого взгляда, который я знал так хорошо и столько лет любил. Я вспомнил. Гимназистки звали его иронично и жеманно «Фиалочка». Правда, глаза у него были лиловые. Я сроду таких глаз не встречал. Самый красивый мальчишка в гимназии. Когда мы подросли, мне стала льстить дружба с таким красавцем. Цудерас нащупал пачку. На какое-то мгновение пальцы его запнулись, потом больно ущипнули мне кожу под ребром. «Куда же ты торопишься, мой мальчик?» Он улыбнулся мне. «Домой», — сказал я. «И где же твой дом?» «Здесь». Я кивнул на дверь дома, у которого мы стояли. «Здесь?» — ласково переспросил Цудерас. «Мы жили с ним на расстоянии квартала друг от друга. Мы всегда возвращались вместе домой». «Здесь», — упрямо повторил я, уже сам веря в истинность этого нелепого утверждения. «Но если так, беги, дорогой. Мама, вероятно, уже накрыла на стол. Что у вас к ужину сегодня?» «Пот офе крутопо?» «Кстати, ты знаешь, чем отличается пот офе крутопо от обыкновенного пот офе?» «Только тем, что в него добавляется заколерованная курица. Только и всего». «Беги, беги, сынок!» Цудерас захохотал. Мне ничего не оставалось, как войти в дом. Я стоял в темном коридоре чужого дома, еще не понимая, что произошло, не веря в неожиданную свободу. Я даже не мог собраться с мыслями. Я думал только о Цудерасе. Я видел. Мы лежим, закопавшись в песок, и только наши головы торчат над желтой плоскостью пляжа. Головы без туловищ. Мы играем в мексиканскую революцию. Так закапывали каратели мятежных пионов. и на Афинском берегу торчат две головы мятежных пионов.